Серый. Все пошло не так с самого начала. Петрозаводский железнодорожный вокзал хвалился постремонтными обновками, новеньким камнем, современными перронами, тротуарной плиткой. Старый мост через пути превратился в крытый переход. Сходя по лестнице, Серый поймал себя на мысли, что не узнает город. Площадь Гагарина избавилась от уродливой копии Биг Бена, сбегающей к Онежскому озеру проспект Ленина, вылизанный к юбилею республики. И даже само озеро казались иными. Не чужими, но незнакомыми. Неудобная спортивная сумка врезалась лямкой в плечо, гнула к земле. Серый сбросил ее под ноги, растерянно огляделся по сторонам. Не дать не взять, студент-провинциал впервые в столице, напуган собственной смелостью. Пальцы нервно откинули со лба аккуратную челку. Сам того не замечая, Серый беспокойно жевал нижнюю губу. Несмотря на ранний час, солнце еще только разминалось. Привокзальная площадь полнилась людьми и машинами. Жан запаздывал. Из кафе-пекарни вкусно пахло кофе, корицей и булочками. Последний раз Серый перекусил часов 15 назад, еще в Москве. Но неожиданно отметил, что не голоден. При мыслях о еде желудок словно наполнялся монтажной пеной, а рот сводил от кислого привкуса. После бессонной ночи в тряском вагоне с кондиционером, работающим в режиме Арктика, голова напоминала чугунное пушечное ядро. Не получалось радостного возвращения домой. Не получалось. «А я смотрю, в Москве вкус тебе так и не привили». Миролюбивая подколка заставила Серого подскочить. На мгновение он почувствовал себя полым, легким, как воздушный шар. Он и в небо-то не улетел только потому, что держался за ремень тяжеленной сумки. Жилистые руки стиснули его крепко. Даже позвонки меж лопаток хрустнули. Все еще хватаясь за ремень, как за спасательный круг, Серый отступил на шаг, разглядывая друга. Улыбаясь от уха до уха, перед ним стоял Жан. Такой же модник, с собранными в пучок на затылке волосами и сияющий на солнце серьгой в левом ухе. Даже простая неброская толстовка и обычные узкие джинсы сидели на нем как на модели, а от кислотной яркости оранжевых кроссовок у Серого даже глаза заломило. Да, вытянулся, чуть раздался в плечах, но с виду все тот же старый добрый Жан. И при этом неуловимо другой. В его голубых глазах Серый будто увидел свое отражение. Неизменная рубашка поло, брюки и белые тенниски. Мама подбирала. Серёня образца 8 класса. Даже не вырос почти. Незнакомые люди давали ему лет 13, а то и 12. Интересно, как сейчас выглядит Тоха? У него, пожалуй, уже и усы растут. «Ау, Серый! Язык проглотил!» Добродушно потешался Жан. «Как доехал-то хоть, бродяга?» «Как доехал?» Серый растерянно обернулся, будто надеясь отыскать среди снующих пассажиров, встречающих и таксистов своего попутчика. На мгновение даже показалось, что у входа в вокзал действительно взметнулись полы черного кожаного плаща. Но нет, конечно же, нет. Этого попросту не могло быть. Когда мама надумала увезти Серого в Питер, двухэтажные поезда на петрозаводских маршрутах только-только появились. Потом они с мамой долго осваивались в новом городе, потом перебирались в Москву. Об оставленных в карельской столице друзьях и знакомых даже думать было некогда, не то что навещать. И в двухэтажном поезде Серый ехал впервые. Он вообще впервые путешествовал самостоятельно. Оставив в пустом купе неподъемную сумку, которую мама заботливо набила одеждой и обувью на все случаи жизни, Серый с любопытством прошел по вагону. Стараясь не мешать пассажирам, сделал круг через первый этаж. Постоял у кулера. Заглянул в туалет, вымыл руки. Вагон-ресторан налево, в 8-м, кажется. Надо будет заскочить. В купе Серый отсутствовал 5 минут, а когда вернулся, на верхней полке уже расположился попутчик. Долговязый субъект в длинном кожаном плаще. Он так и лежал, завернувшись в плащ лицом к стене. Черный, на белоснежном постельном белье. Огромные ступни упирались в одну стенку купе, а голая, обгоревшая на солнце макушка, в другую. Носки у попутчика, как отметил Серый, по счастью, оказались свежими. А вот от вида красной, облезающей кожи на лысине незнакомца, его почему-то замутило. Отправляться на поиски вагона-ресторана расхотелось. «Добрый вечер», — выдавил Серый. Попутчик не ответил. Лишь мерно вздымалась и опадала грудная клетка. «Пьяный, что ли?» «Да вроде алкоголем не пахнет». Серый сердито одернул себя. «Ну какое твое дело?» «Может, просто устал человек, с ног валится?» Серый пожал плечами и с некоторым даже облегчением принялся стелить постель. Он едва ли обратил внимание, что проводница, зайдя на повторную проверку документов, попутчика проигнорировала, глядя только на Серого, медленно, словно маленькому, объяснила, как пользоваться электронным ключом, и предложила заказать завтрак. Серый тактично отказался, хотя денег на карточку мама закинула с большим запасом. Все для сыночка. Интернет исчез вскоре, как тронулся поезд. В читалку была забита новая книга Александра Матюхина, и часа на полтора Серый выпал из реальности, вместе с героями повести, путешествуя по запретному городу спящих. За это время попутчик не издал ни звука и позу не переменил. За окном проносилась летняя ночь, темная, густая, не чета карельской, когда без плотных штор и не выспишься. На мгновение Серому сделалось жутковато. В тесном помещении, наедине со странным незнакомцем, а за окном темень непроглядная. Серый мысленно обругал себя. «Ну вот, начитался страшилок на сон грядущий». «Извините, вы не против, если я свет выключу?» Показалось, что попутчик в ответ неразборчиво буркнул. Или это стучали железные сочленения вагонов? Так и не дождавшись внятного ответа, Серый пожал плечами и щелкнул выключателем, погрузив купе в темноту. Индивидуальный светильник в изголовье горел ярко. Серый решил перед сном еще минут 15 почитать, а потом... А потом попутчик зашевелился. Не отрываясь от экрана, Серый с любопытством следил за ним краем глаза. В голове не укладывалось, как такой великан перемещается в узком пространстве верхних полок. Над столиком, где лежал мобильный телефон Серого и паспорт, сложенный между страниц билетом, нависла тень. Это попутчик, громадный, но неожиданно ловкий спускался с полки. Вот только делал он это головой вниз. Обожженный на солнце голый затылок завис, как уродливая розовая капля. Плащ облеплял тело непроницаемым коконом. Черная кожа блестела и подрагивала, как живая. Воротник отсутствовал. Плащ словно рос из самой шеи, короткой, едва намеченный и расползался по телу, скрывая руки. Невидимые ноги терялись где-то в потолке, среди темноты и гула кондиционера. Забыв про книгу, Серый вжался в угол. Бежать или звать на помощь не было сил. Черный, сигарообразный кокон, свисающий с потолка, раскачивался в такт поезду и вытягивал из перепуганного мальчика волю к сопротивлению. Серый чувствовал, как дергается нижняя губа, и как сердце то взлетает к горлу, то ухает в желудок. Пальцы вцепились в одеяло, натянув его до самого подбородка. Серого трясло, но он готов был ехать так до самого Петрозаводска. Только бы это не повернулось. Только бы это не повернулось. Ох, пусть только оно не поворачивается. В унисон его паническим мыслям, кокон принялся медленно разворачиваться. Серый заскулил. Слабое сияние светильника пролилось на вывернутые ноздри и тонкогубый рот, в котором угадывались кривые длинные зубы. Пергаментно-желтое рыло так густо изобразили глубокие морщины, что набрякшие веки исчезали в них, становясь частью мимического ландшафта. Завершив полуоборот, кокон замер. Замер и Серый, стараясь даже не дышать. От хищной морды его лицо отделяло меньше полуметра. Не раскрывая глаз, существо оскалило тонкие кривые зубы. Полы плаща рванулись в разные стороны и захлопали. Захлопали гигантские кожистые крылья, нагоняя ледяной ветер. А с ним парализующий ужас и вонь свернувшейся крови. Серый закричал, забился в простынях, переполненный ужасом, но готовый драться, драться во что бы то ни стало. И проснулся, сипя пересохшим горлом, на конечной станции маршрута Москва-Петрозаводск. Черный плащ, виднеющийся вдалеке, на поверку оказался штендером с рекламы кофейни. Невидимая снежная лапа с ледяными когтями-иглами сжала затылок и отпустила. Серый потер глаза, зевнул с оттяжкой. «Как доехал?» «Да нормально доехал». Он крепко обнял Жана, похлопав его по спине, и ничего ему не рассказал.